Писатель. Комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам Ершаков. Человек молодой, по моде одетый, но помятый и, видимо, поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому почерку с завитушками и тонкому сигарному запаху, он был не чужд европейской цивилизации. Но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил: «Писатель пришел!» «А, зови его сюда. Да скажи ему, чтоб калоши свои в магазине оставил». Через минуту в комнатку тихо вошел седой плешивый старик в рыжем потертом пальто с красным помороженным лицом и с выражением слабости и неуверенности, какое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало, но постоянно пьющих. — А, мое почтение, — сказал Ершаков, не оглядываясь на вошедшего, — что хорошенького, господин Гейнем? Ершаков смешивал слова «гений» и «гейне», и они сливались у него в одно «гейнем». Так он и называл всегда старика. — Да вот заказик принес, — ответил гейнем, — уже готов-с. — Так скоро? — 3 дня, Захар Семенович, не то что рекламу, роман сочинить можно. Для рекламы и часа довольно. — Только-то? А торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. — Ну, показывайте, что вы сочинили. Гейнем вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке. — У меня еще в чернес в общих чертах, — сказал он. — Я вам прочтусь, а вы вникайте и указывайте в случае, ежели ошибку найдете. Ошибиться не мудрено, Захар Семенович, верите ли? 3 магазинам сразу рекламу сочинял. Это и у Шекспира бы голова закружилась. Гейнем надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом и точно декламируя. Сезон 1885-86 годов. Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу. З.С. Ершаков. Фирма существует с 1804 года. Это все вступление. Понимаете, будет в орнаментах между гербами. Я одному купцу рекламу сочинял, так вот взял для объявления гербы разных городов. Так и вы можете сделать. Я для вас придумал такой орнамент, Захар Семенович, лев, а у него в зубах лира. На. Теперь дальше. 2 слова к нашим покупателям, милостивые государи. Ни политические события последнего времени, ни холодный индифферентизм, все более и более проникающий во все слои нашего общества, ни обмеление Волги, на которое еще так недавно указывала лучшая часть нашей прессы, ничто не смущает нас. Долголетнее существование нашей фирмы и симпатии, которыми мы успели заручиться, дают нам возможность прочно держаться почвы и не изменять раз навсегда заведенной системе, как в сношениях наших с владельцами чайных плантаций, так ровно и в добросовестном исполнении заказов. Наш девиз достаточно известен. Выражается он в немногих, но многозначительных словах.